Коммунальная квартира. Квартира, в которую въехала Соня, состояла из 4 комнат. В каждой комнате семья. Напротив нас жила женщина неопределенного возраста. По имени ее никто не называл. Все звали Рыжая. Она красилась в рыжий цвет. До моего приезда Рыжая жила с мужем Яшей, но потом Яш пропал. Он ушел к молодой, которая родила ему ребенка. Престарелый Яша стал отцом. Ребенок плюс молодая жена — серьезный перевес, не в пользу Рыжей. Рыжая ходила подавленная. Однажды я случайно подслушал ее телефонный разговор с бывшим мужем. Она уговаривала Яшу вернуться. Меня поразили ее нежные молодые интонации. Рыжая напоминала Яше золотые времена, когда они оба бродили под покровом любви. Яш не поддавался. Прошлое ушло в прошлое. Рыжая плакала возле телефона. Ее любовь похоронили, зарыли в землю. А любовь еще жива и вопиет. Я в это время находилась в ванной комнате и невольно слышала разговор и удивлялась. Как может такая старая и некрасивая любить сама и рассчитывать на ответное чувство? Яшу я однажды видела. Возрастной, приземистый еврей в каракулевой шапке пирожок. Не Ромео. И надо же, кто-то на него польстился. Чудеса. Иногда Рыжая уезжала в Крым к больному брату. Комната целый месяц стояла пустой. Яша давал ключи своим друзьям, старым прелюбодеям, и они приводили в комнату подруг низкой социальной ответственности. Современное выражение. А если попросту дешевых шлюх? В это время кто-то обязательно находился на кухне и видел, как по коридору шествует грешная баба. Баба, похожая на метлу. И мужик, копия Яша, такой же приземистый и в таком же пирожке. Смотреть на это было стыдно и противно, когда твое жилище превращают в бордель, пусть даже временный. Рыжая возвращалась, бордель прикрывался. Ей никто ничего не говорил. Она не знала. Однажды Рыжая получила письмо из Крыма. Жена брата сообщала, что больше она не останется с больным человеком. Пусть Рыжая забирает его в Москву, поскольку один он оставаться не может. Рыжая пришла в ужас. Присутствие брата-инвалида буквально зачеркивало ее жизнь. Но делать нечего. Брат появился в нашей коммуналке. Большую часть времени он находился в комнате, но иногда выходил погулять в коридор. Это был мужчина непонятного возраста, от 40 до 70. Лицо отражало отсутствие всякой мысли. Видимо, мозг не работал. Он стоял слегка под углом, пробовал ходить, иногда громко пукал и после этого пробегал вперед несколько шагов. Сие напоминало запуск космической ракеты. Из хвоста вылетает жар, после чего ракета устремляется ввысь. Рыжая его жалела. Я видела, как она готовит ему диетическую еду. Морковь, яблоки, сливки. Должно быть, это вкусно. Рыжая вообще была рукастая, опрятная, ответственная. Идеальная жена. Потеряв мужа, она потеряла смысл жизни. Больной брат в какой-то степени восполнил этот смысл. Соседи не играли никакой роли в моей жизни. Почему я пишу о них так подробно? Потому что далекое прошлое помнится гораздо ярче и отчетливее, чем близкое вчера и позавчера. Это особенность человеческой памяти. Рядом с нашей комнатой жила семья из 4 человек. Шурочка, ее муж Владик и 2 маленьких детей. Работал один Владик. Он всегда ходил в белой рубашке под галстук, из чего я сделала вывод – Владик – чиновник. Он был высокий, красивый, породистый, вполне молодой. Я ему нравилась. Шурочка это видела и бесилась. Я ничего не замечала. Я была влюблена в своего мужа, и другие мужчины для меня не существовали. Так что перед Шурочкой я была чиста, как капля росы на траве. Однажды я приобрела шапку из рыси. Вышла на кухню показать себя во всей красе. На кухне стоял Владик. Я спросила: «Красиво?» И повернулась вокруг своей оси. «Ты еще юбку задери», — предложила Шурочка. «Зачем?» — не поняла я. «Покажи, как там, красиво или не очень?» Соня пробовала борщ, рот ее был занят. Она промолчала. Владик за меня не вступился и правильно сделал. Зачем подливать масло в огонь? Я посмотрела на всю эту компанию и сказала: «Какие вы все противные!» И удалилась в свою комнату, исполненное достоинство. Соня вошла следом. Я думала, она будет ругать меня за грубость. Но у Сони было хорошее настроение и приветливое лицо. Она все понимала. Владик — бабник, Шурочка — на страже своих границ, как пограничник. А я — чистый лист, на котором еще никто и ничего не написал. Мой жизненный опыт был неглубокий и прозрачный, как вода у берега. Впереди бескрайнее пространство, а также огонь, вода и медные трубы. Но я об этом еще ничего не знала. Иногда Шурочка не желала готовить, а заказывала обед в ресторане Баку, и приносили на дом изысканные блюда с мусульманским акцентом. Запах мяса, жареного на углях, растекался по всей квартире. Сонечка недоумевала. Откуда такое барство? Одна зарплата Владика на семью из четырех человек не всегда получается свести концы с концами, а тут ресторан, да еще на дом. Откуда столько гонора у людей с голым задом? Я думаю, Сонечка немножко завидовала. Она не могла позволить себе такое даже в мыслях, а Шурочка позволяла. Это был ее протест против наезженной колеи. Шурочке надоело тащиться, как лошади, запряженной в телегу, и ничего не видеть вокруг. Время от времени лошадь останавливалась и переворачивала телегу. А иногда и вовсе вырывалась из упряжки и скакала по дорогам и по заснеженным полям. Шурочка далеко ускакать не могла, семья. А Владик ускакал, в конце концов. Это случилось после того, как мы съехали с улицы Горького. Он звонил мне по новому телефону, хотел поговорить. А я каждый раз не понимала, о чем мне с ним разговаривать. Шурочкой или без Шурочки он был мне неинтересен. Теснота и бедность ничему не мешали, но я понимала, надо что-то делать. Надо карабкаться. Какое-то время можно жить так, но не всегда. Я устроилась работать учительницей пения в подмосковной практически сельской школе. Директор школы, 40-летний осетин, взял меня на работу по двум причинам. Первая причина – вакансия, свободное место. А вторая причина – мои 22 года. Осетин был всегда небрит, и казалось, что на его щеках зеленоватая плесень. Я не понимала, чего он от меня хочет, зачем вызывает в свой кабинет. Он, тем не менее, вызывал и начинал медленно приближаться. Я медленно отдалялась. Мы плавно ходили вокруг стола. Потом я оказывалась возле двери и спортивно выскакивала в коридор. Меня поражала мужская самоуверенность. Неужели этот заплесневелый пень на что-то рассчитывает? Куда он лезет? Видимо, директор считал себя барином, а подчиненных дворней. Ему можно все. Но не на такую напал. Я могла и в морду плюнуть. Однако зачем этот спектакль? Я просто ушла с работы без сожаления. Пение — предмет необязательный. Дисциплина на уроках отсутствовала. Ученики со мной не считались, могли дернуть за волосы. Строили рожи за моей спиной. Я возвращалась домой, несчастная и униженная. Жаловалась мужу. Он говорил: «Не обращай внимания. Я у тебя есть, и все. Что еще надо?» Он у меня был, а я была у него. Мы были друг у друга. Только этого мало. Хотелось чего-то еще. Хотелось реализации своего «я», чтобы все вдруг замерли и воскликнули: «Смотрите, кто пришел!» Для полного счастья одной любви недостаточно. Может, кому-то и достаточно, но не мне. Однажды мы с Игорем отправились в парк культуры имени Горького. Было воскресенье, ранняя осень. Купили билеты на колесо обозрения. Колесо подняло нас над Москвой на самую высокую точку. Я вдруг сказала: «Вот так и я поднимусь когда-нибудь надо всеми». Игорь покосился в мою сторону и заметил: «У тебя мания величия. Иди полечись». А никакой мании не было. Просто я чувствовала себе дополнительную тугую энергию и верила в себя. Игорь был всем доволен. Ему не хотелось куда-то лезть, высоко подниматься. Ему было хорошо на своем месте, и мое тщеславие его настораживало и даже пугало. А вдруг я действительно вырвусь из его пространства, и меня украдут, переманят? Кресло покачивалось от ветра, Москва лежала в дымке. Жизнь только набирала обороты, как маховое колесо. Еще не кончилась юность, впереди молодость и зрелость. Дальше я не заглядывала. Я была молода, а значит, бессмертна. И неисчерпаема, как море. В Москве было место, где собирались жаждущие снять жилье и сдать. Мы с Игорем приехали на эту площадку. Серая нищеватая толпа перетаптывалась под открытым небом. Все бедные, плохо одетые, на лицах обреченность. И я среди них, такая же нищеватая и обреченная. Ничего стоящего не предлагается, перспективы никакой. Я поглядела на Игоря. Он стоял, как на автобусной остановке в ожидании автобуса. На лице никакой энергии, никакого азарта. Просто стоял, и все. Шапка из серого кролика была дешевая, не украшала. И я вдруг поняла, он всю жизнь так и будет стоять, как на остановке. Он не борец, не лидер. И даже не ведомый. Он не поведет за собой. И сам ни за кем не пойдет. Ему и так хорошо. Если я хочу чего-то добиться, я должна это делать сама и одна. Эта догадка пронзила меня и опечалила, как будто я что-то потеряла. Мы потоптались безрезультатно и поехали домой в свою коммуналку. Через полгода нам улыбнулась удача. Вдовая генеральша сдавала проходную комнату. Мы пришли посмотреть. Я, Игорь и Соня. Я впереди. Вошли в дверь. Первое, что я увидела, громадную морду овчарки. Ее звали Ральф. Это я узнала впоследствии. А сейчас было не до знакомства. Ральф долетел до меня, ухватил зубами плечо и замотал башкой в экстазе гнева. Я взвыла от боли и ужаса. Старая генеральша сделала Ральфу замечание. Тот отошел от меня и залез под стол. Я рыдала, не могла успокоиться. Сквозь разорванный рукав виднелся лиловый синяк величиной с блюдца. Следовало уйти из этого дома, но выбора у нас не было, и мы остались. Я сидела и тихо плакала. Ральф преданно глядел на Игоря. Он выбрал его вожаком. На меня не обращал внимания. Мы остались жить у генеральши и Ральфа. Наша любовь с мужем имела высокий градус, можно сказать, полыхала, как факел. Но с тех пор я сомневаюсь в пословице «С милым рай в шалаше». В шалаше холодно и течет. Бедность нашего жилища, ветхость самой старухи, ее геморройный голос, собачья шерсть на постели и на столе. Казалось, что так будет всегда. Я жила на ощупь, искала себя. Отправилась в журнал «Юность» и получила задание собрать материал о сельскохозяйственной выставке. Собрала, написала статью. Это было начало моей писательской карьеры. Статью опубликовали. Моя фамилия в журнале «Юность». Я настоящий писатель, которого печатает столичный журнал. Получив гонорар, я пригласила всю семью в ресторан. Соню, Леву, Игоря и Светочку. Мы сидели в ресторане «Центральный», «Принаряжный», «Торжественный». Это была наша общая радость и победа. Сколько у меня потом было публикаций и премьеры, сколько раз я праздновала эти события в ресторанах, но то первое посещение стоит особняком. Это было так торжественно, так чисто и свято. Со мной была семья, а не люди со стороны. Я была часть семьи, часть целого. Семья — главная ценность человека. Она поддерживает слева и справа, не дает провалиться и опуститься. Из ресторана мы возвращались на метро. Эскалатор вез нас вверх, и я буквально возносилась. Прошло полвека, а я в деталях помню этот поход и это возвращение. Хотя что особенного? Ничего особенного. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Я нашла кооператив художников 12 минут до Кремля. На автобусе, разумеется. Деньги собирали с большим напрягом. Моя мамочка сгребла свои трудовые копейки, Соня одолжила везде, где смогла. Обрекла себя на длительную выплату долга. Председатель кооператива, некий Волков, простоватый и мелкоглазый, рассказывал мне о своей трагедии. Его дочка-школьница попала под грузовик, погибла. И теперь он хочет сменить прежнюю квартиру на новую, чтобы ничего не напоминало. Я сочувственно кивала головой, что тут скажешь. От Волкова зависело, попадем ли мы в кооператив. Все же мы не художники и не имеем права. Для закрепления дружбы я пригласила Волкова в гости на улицу Горького. Соня угощала важного гостя обедом. Блинчики с мясом, обильно политые сметаной. Волков ел и оценивал обстановку. Культурные родители, милые люди. Взятка не светит, только блинчики. Но личное несчастье размягчило его душу, и Волков принял нас в кооператив. Муж ходил на жеребьевку. Нам досталась квартира на 7-м этаже. Буквально седьмое небо. Соседи — молодые художники. Дверь не запирали. Все бегали друг к другу в гости в любое время суток. Это были даже не гости, просто шло непрерывное молодое общение. Цыганская таборная жизнь. Весело. Соня и Лёва были счастливы, поскольку их сын пребывал в полном порядке. Он работал в НИИ, научно-исследовательский институт. Получал 120 рублей в месяц. Мало, но тогда всем так платили. Такая была страна. Ее выстроила Соня, сидя в Коминтерне. Не одна, конечно, большой компании. Советский Союз — детище Сони. И она любила свою страну, верила в нее. И откровенная бедность бытия ее не смущала. Как все, так и я. А меня смущало. Я не хотела быть как все. я собралась карабкаться по отвесной стене. Куда? Вверх. Сверху дальше видно, и воздух чище, и никакой толкучки, только избранные. Надо было с чего-то начинать, и для начала я устроилась в музыкальную школу. Преподавала фортепиано. 10 учеников в день. Это много. Я уставала. Возвращаясь домой, выла от усталости. На меня оборачивались. Идет девушка и воет. Я выла не только от усталости, но и от отвращения. Преподавать музыку не мое. Мое слушать. Директор школы Галина Петровна поручила мне организовать встречу учеников с каким-нибудь поэтом, желательно со знаменитым. Я стала искать поэта. Достала с десяток телефонов, принялась обзванивать. 9 из 10 были пьяные и моим предложением не заинтересовались. 10-м оказался Сергей Михалков. Он был совершенно трезвый и неожиданно согласился встретиться с детьми. Назначил день. Вторник. Поэт попросил меня позвонить во вторник в 10 утра. Подтвердить. Я позвонила в 11. Мне не хотелось быть настырной. «Почему ты звонишь на час позже?» — возмутился великий Михалков. «Тебе все равно? 10 или 11?» Я растерялась, а потом поняла. Точность, вежливость не только королей, но и всех воспитанных людей. Сергей Владимирович — настоящий аристократ, и это было заметно во всем. В облике и в манерах. Михалков выступил в нашей школе, читал свои прозрачные стихи. Мы познакомились. Его поразило то, что в свои 24 года я занимаюсь таким серьезным делом, преподаю фортепиано. Он меня зауважал. С удивлением повторял «учительница». На прощание поцеловал руку. Потом исчез, вернулся в свою жизнь, исполненную творчества, славы, богатства. А я осталась там, где стою, вернее, где сижу. Детский альбом Чайковского, этюды Черни, Ригадон, Журчание. Откуда журчание? А это мой собственный храп. Я засыпал во время урока. Ученик переставал играть, оборачивал ко мне удивленное лицо, а я спала, сидя рядом, и улыбалась во сне. Какое-то время так жить можно, но не всегда. Я решила поступать в ВГИК, Институт кинематографии, на сценарный факультет. Я выбрала сценарный, поскольку мои литературные способности просились и пробивались наружу. Они выражались в том, что я очень интересно рассказывала. Меня хотели слушать. Всесоюзный институт кинематографии находился у черта на рогах, возле сельскохозяйственной выставки, от улицы Горького час на троллейбусе. Игорь ходил хмурый. Ему казалось, более того, он был уверен, что я поступаю в бордель. Соня и Лева не знали, как относиться к ВГИКу, хорошо это или плохо. Они видели, конечно, что их сын ничем не увлечен и согласен всю жизнь просидеть на одном месте в одном статусе. Может быть, в этом была высшая мудрость. Летай или ползай, конец известен. Все в землю лягут, все прахом будет. Но ведь до конца, который известен, надо как-то дожить, либо летая, либо ползая. Это разное времяпрепровождение, разные настроения. Я нравилась Соне и Леве. Они меня поддерживали, даже любили. Но Игорь был дороже. Это их сын, их кровь. А я человек со стороны. Человек качественный, трудолюбивый, но со стороны. Я сдала документы, приехала на собеседование и выяснила, что опоздала. Собеседование прошло днем раньше. Я зарыдала и своим помчалась в деканат. На дороге мне попалась Катерина Виноградская, преподаватель сценарного мастерства. Она набирала себе курс. Я воткнулась в нее и стала бормотать. «Я опоздала, я не знала, я хотела» и так далее. На моем лице было столько горя. От меня исходило такое отчаяние, как будто меня приговорили к смертной казни. Катерина Николаевна оторопела и прониклась. Я была допущена до экзаменов и стала их сдавать. В ВГИК меня не взяли. Я не добрала 1 балла. Я приехала на Горького. Семья сидела за столом, пила чай. Все подняли на меня глаза. Я сшибанула свою сумку об стену, прошла во вторую комнату кишку и рухнула там на кровать, как подстреленная. Уткнулась в подушку. Рыдания неслись приглушенные, но тело сотрясалось от моего внутреннего землетрясения. Во мне все рушилось, рвалось и умирало. Родители Игоря и Светочка тихо приползли в комнату, окружили мое поверженное тело, скорбно молчали. Игорь тоже расстроился. Казалось, он должен быть доволен. Я осталась в его пространстве при нем. Можно жить спокойно, как прежде. Но он видел, я несчастна в этом его пространстве. Я рвусь, как зверь из капкана. Он любил меня больше, чем себя, и внутренне согласился. Пусть все будет, по-моему, так, как я хочу. Я еще не понимала. Это редкий вид любви. Идеальная любовь, когда нет никакой торговли. Ты мне, я тебе. Только ты, только тебе. А мне ничего не надо, только будь. Когда человек ничем не увлечен, он любит всех, кто рядом. А когда человек гениален, как Эйнштейн, для него люди — мусор. Он не в состоянии думать ни о ком, кроме себя и своей идеи. Вечером к Соне зашла тетя Валя, мама Шурочки, приехавшая в гости из деревни. Она вызвалась погадать мне на картах. Карты показали, что появится козырной король и принесет исполнение желаний. Я поступлю в институт. Бред. Какой король? Кто меня примет, когда экзамены уже закончились? Но оказалось, не бред. Я позвонила Михалкову и зарыдала в трубку. Он не мог понять, кто там страдает и чего хочет. Я напомнила, кто я и что произошло. Сергей Владимирович тут же вспомнил девушку-учительницу, вспомнил свое уважение и принял участие. Он позвонил ректору в ГИКа. Ректор взял список сценарного факультета и вписал туда мое имя. Оказывается, был недобор. На другой день вывесили списки принятых, и там красовалась моя фамилия. Карты не наврали. Вот и не верь после этого. На первое занятие я явилась с гордо поднятой головой. Я победила судьбу. Сквозь тернии к звездам. Но мой курс не разделил моей гордости. Было очевидно, что я блатная. А это оскорбляло их избранность и святую к музыке любовь. Не к музыке, конечно, к литературе и кино. Они ступили в город золотой с прозрачными воротами и яркой звездой. И я ступила туда же, по блату, в сущности самозванка. Меня не взлюбили. За что? А вот за это. За прическу Бабетта и за талию 60 сантиметров. Сценарий — это мысль. А какая мысль может родиться в моей голове? Я могу рассчитывать только на козырных королей, сначала одного, потом другого. И вдруг... Профессор Вайсфельд объявляет задание. Немой этюд. Я пишу этюд «Снег в июне». Про тополиный пух. Не совсем про пух, про любовь, естественно. И Вайсфельд ставит мне пятерку. Больше никому, только мне одной. А в группе гениальная Макеева, многоумная Рыбкина, самородок Харламов. Им четверки. А мне, огурцу пустоцвету, высший бал. Группа сбилась в стаю и пошла к Вайсфельду с протестом. Почему вы поставили Токаревой пятерку, когда всем известно, что за нее написал Харламов? Вайсфельд выслушал и ответил. Это надо доказать. Все остались при своих. Группа с благородным негодованием, я с пятеркой, Вайсфельд со своим абсолютным слухом мастера. Он мог услышать талант из-под земли. Юра Харламов остался со своей неистребимой любовью ко мне. Он полюбил меня с первого взгляда. Группа пыталась вытравить из него это чувство. Говорили, она тобой поиграет и бросит. Я не играла. Его чувство грело меня, и мы всегда садились рядом. Юра спрашивал. «Что я должен сделать, чтобы ты стала моей?» «Ты должен стать знаменитым, как Юрий Казаков», — отвечала я. Юрий Казаков сегодня почти забыт, но в 60-е годы он был знаменит. Его сравнивали с Буниным. Я имела счастье познакомиться с Казаковым лично. Это был рыхлый, спившийся, запущенный, очень неприятный тип. Юра Харламов много лучше. Молодой, спортивный, нерастраченный, способный на сильные чувства. Юрий Казаков рассказывал мне при знакомстве, как он с Евтушенко посетил университет. Они вошли в полный зал. Конферансье объявил «Среди нас присутствует поэт Евгений Евтушенко и писатель Юрий Казаков». Весь зал встал. Шквал аплодисментов. «Приятно, приятно. И нечего пердеть», — заключил Казаков. Я запомнила этот афоризм. И он часто меня посещает, когда мне что-то очень нравится. Я спрашиваю себя, приятно? Приятно. И так далее. Юра Харламов не стал знаменитым, и я не ответила на его любовь. Группа оказалась права, как это не жестоко. Надо сказать, что никто из моей группы никуда не влез по отвесной стене. А может, и не пытались. Мало кто из вгиковцев становится известными сценаристами. Талант — редкость. Природа не заинтересована в большом количестве талантов. Нужны рабочие муравьи, как в муравейнике. А иначе кто работать будет? Светочка была круглой отличницей и шла на золотую медаль. В 10 классе она влюбилась в Марика. Марик учился на крепкое 3. Не дурак, просто лентяй. Высокий, сутулый, некрасивый. Но это мне некрасивый, а у Светочки буквально жгло глаза от его красоты. Из Светочки получилась справная девушка. Нежная кожа, как лепесток тюльпана, хорошая грудь, тонкая талия, низкий умный голос, сдержанность, за которой прятались сильные чувства. Около Светочки было приятно находиться. Она как фильтр, очищала и освежала все вокруг. Воздух становился чище, и даже дурные мысли разбегались и прятались. Счастливым будет тот человек, кого она выберет. Светочка выбрала Марика. Была скромная свадьба. Белое в цветочек платье, похожее на пляжный сарафан. Откуда деньги? У Лёвы и Сони свободных денег не было, одни долги. А родители Марика в расходах не участвовали. Считали, что Марик сам по себе большой подарок. После свадьбы Светочка с Мариком отправились на пустую дачу Марика. Сонечка собрала сумку с едой, сложила туда баночки, кастрюльки, все самое вкусное, на что была способна. Светочка повезла на дачу свою нетронутую девственность и надежду на счастье. Все это вместе с сумкой было положено на алтарь любви. Светочка и Марик удалились в незабываемые минуты своей жизни, а Сонечка удалилась в спальню и тихо плакала. О чем? Трудно сказать. Может быть, ей было жалко хрупкую неприспособленную Светочку, которая переходила в другую, взрослую жизнь и в ненадежные руки Марика. На дворе 60-е годы, время дефицита. Вся страна ела одно и то же. Вареную колбасу под названием «Докторская», филе трески, заветренное мясо на костях. Подруга Нателла, грузинка, познакомила меня с мясником Славой из соседнего гастронома. Грузины умеют вкусно кушать. Я спускалась в подвал, Слава отрезал от мясной туши роскошный кусок с сахарной косточкой посередине. Такое мясо было жалко есть. Его хотелось рисовать. Получился бы натюрморт, как на полотнах голландцев. «Где ты это взяла?» — удивилась моя свекровь. «В соседнем гастрономе». «Там этого нет, я сегодня туда заходила». «Вы не туда ходите», — объяснила я. «Надо идти в подвал к Славе». Соня не поняла. «К какому Славе?» «В подвале дают дефицит», — растолковала я. «Деньги мимо кассы Славе в карман». «Значит, он ворует», — догадалась Соня. «А это не наше дело». «Ты ошибаешься, это именно наше дело». Сонечка была комсомолка 30-х годов, у нее было свое мировоззрение, общественное выше личного. «Я не буду разворовывать страну по подвалам», — строго объявила Соня. «Другие разворуют». «Пусть другие воруют, а я не буду. Я не для того строила это общество, чтобы поощрять преступные элементы». «Сейчас другое время», — напомнила я. «Все воруют и врут». «Пусть воруют, а я не буду». «Тогда вы будете есть то, что осталось от нас». «Как все, так и я», — ответила Соня. «Коммунист должен быть гордым и преданным делу революции. Зомбированное поколение. Жили плохо, бедно, несправедливо. И чтобы оправдать эту жизнь, им внушили, что так и надо, так должно быть. Сейчас плохо, зато потом будет хорошо. Будет коммунизм». Практически дурили головы. А они, комиссары в пыльных шлемах, соглашались быть обдуренными, чтобы как-то оправдать свою молодость, свое начало. Сейчас эти 70 лет с 17-го года по 87-й называют проект. Был такой проект, который длился 70 лет. Целую человеческую жизнь. Проект провалился. Ну что ж, ошибочка вышла, бывает. С точки зрения вечности 70 лет — мгновение. Светочка и Марик поселились на улице Горького. Светочка любила папу и маму, а Марику было невыносимо вариться бок о бок с чужими людьми. Он стал пропадать. Лёва бесился. Он не мог вынести такого пренебрежительного отношения к любимой дочери. Соня молчала и тяжело дышала. Марик оскорблял ее чувство семьи. При этом не скрывал своего хамства. Нарывался. Где он бывал? Откуда возвращался под утро? Может быть, из чужой постели с чужими запахами? Светочка обмирала от дурных предчувствий и от стыда перед родителями. В довершение ко всему, она оказалась беременна. Нормальная история. Задача природы — размножения, а молодое женское тело для того и предназначено, чтобы размножаться. Грудь, чтобы кормить, живот, чтобы вынашивать, красота, чтобы привлекать. Но мешались жилищные условия. Некуда поставить кроватку. Не себе же на голову. Далее. Какой из Марика отец? Он еле держится в семье, того и гляди, сбежит. А если сам не сбежит, его надо гнать в три шеи. Квартирный вопрос испортил людей. Я не помню, кто это сказал, кажется, Булгаков. Справедливое наблюдение. Когда людям тесно, они перестают быть самими собой. Сонечка выдвинула идею – аборт. Это была самая близлежащая и самая тупая идея. Светочка, оглушенная неверностью мужа, согласилась с мамой и сделала аборт. Через месяц она снова забеременела. На второй аборт не отважились, решили оставить. Ребенок просидел в Светочке до 6 месяцев и покинул помещение на 3 месяца раньше срока весом 900 граммов. Родился он в том же самом ноябре, когда должен был появиться первый. Но тот первый был бы доношенный, здоровый, полноценный. А это значит совсем другое будущее у ребенка, у Светочки и у Сони. Все-таки Соня была социалист-утопист, не умела смотреть будущее, даже ближайшее. В ней не было мудрости, какая бывает в простых русских бабах. Моей матери, например. Врачи поместили недозрелый плод в кувес, искусственная матка, и стали его выдерживать до готовности, как зеленый помидор под подушкой. Дорастили до 2,5 килограммов и отдали Светочке. Это был мальчик, его назвали Максимилиан, как римского императора, если я не путаю. Максимилиана принесли домой, его имя было больше его самого. Я заглянула в кроватку и ужаснулась такой малости. Тельце хрупкое, как у лягушонка. Его было опасно взять в руки, страшно что-нибудь сломать. Я хотела испугаться вслух, но вовремя спохватилась и сказала: «Гений чистой красоты». Светочка считала так же. Все видели мальчика слепотой любви. Рос он тяжело, с мозгами все было в порядке, но физика отставала. Глухой, горбатый, не совсем глухой, не совсем горбатый, но скрюченный, тугоухий. Он плохо слышал и старался различать слова по губам. Смотрел собеседнику в рот, и его лицо становилось напряженным. При всем при том внутреннее наполнение, как у Светочки, чистый, доверчивый, добрый, в нем не было никакого шлака, ни злости, ни зависти. Буквально капля утренней росы на траве. Марик бросил семью, брызнул в сторону, как таракан. Нашел себе другую, жил площадью. Светочка его оправдывала. Невозможно людям разных поколений жить вместе вплотную, тереться задницами. Светочка смирилась, но каждый вечер она уходила в ванную комнату, пускала воду, чтобы заглушить все звуки. Садилась на край ванны и горько плакала. Она оплакивала свою поруганную любовь, своего недоделанного мальчика и предстоящую жизнь без ласки и без мужской поддержки. Светочке предстояло прожить долгий ряд дней и ночей. Каждая ночь ложится в пустую холодную постель, и этих ночей не счесть, как звезд на небе. Через какое-то время Светочка завела себе кота. Он, конечно, не заменял мужа, но был живой и теплый, спал в ногах, пел свою кошачью мелодию, улыбался и гневался по обстоятельствам, а главное, любил Светочку, был предан ей с потрохами и не променял бы свою хозяйку на другую, жил площадью. Преданность — вот главное качество животных. И этим они отличаются от людей. Светочка тоже любила кота, варила ему рыбу. В доме отвратительно воняло вареной рыбой. Игорь был оскорблен таким союзом. Он неуважительно отзывался о коте. Светочка слушала молча. А что она могла возразить? Если рядом нет человека, то лучше кот, чем ничего. Ничего — это пустота. Пустота нас ждет за гробом, а кот — это все-таки форма жизни. Шелковая шерсть под ладонью, красивейшие изумрудные глаза и зависимость. Человеку требуется, чтобы кто-то зависел от него, быть кому-то нужным, необходимым. Я бросила свою музыкальную школу. Я училась в ВГИКе и писала короткие сюжеты. Относила в редакцию киножурнала «Фитиль». «Фитиль» располагался на Мосфильме. Его возглавлял Михалков Сергей Владимирович. Сейчас все забыли об этом киножурнале, а ведь он поднимал острые проблемы. Воровство, коррупцию тех времен. Коррупция не была такой всеобъемлющей, как сегодня, но в своих объемах она была и тогда. Михалков бесстрашно сражался на этой передней линии фронта. Ему любят припоминать недостатки, а достоинства как-то забыли. А я помню. Это был поэт и гражданин, при этом богат, знаменит, удачлив. Что ж получается? Одному все, другим ничего, ни денег, ни таланта. Ничего не поделаешь, люди не равны, как муравейники, как в пчелином рое. Есть рабочие пчелы, есть военные, а есть трутни. А еще имеется пчела-царица, видимо, Так должно быть и в человеческом сообществе. Свобода, равенство и братство — это миф. Особенно равенство. Какое может быть равенство между умным и дураком, между тружеником и лентяем? Я благодарна Сергею Владимировичу по сей день. Я барахталась, тонула в жизненных волнах, а он протянул мне свою крепкую руку и вытащил на берег, и сказал «иди». И я пошла. Я думаю иногда, а что если бы я не барахталась, а смирилась и осталась бы на всю жизнь учительницей музыки? Ригадон, этюды Черни, сонаты Гедике. На ум приходят мысли чеховской каштанки. Нет, так жить невозможно. Лучше застрелиться. Писателю свойственна графомания, мания письма. Ни один нормальный человек не сядет и не начнет писать «Войну и мир». Это же сколько страниц? Я сейчас не говорю о таланте, просто о количестве труда, сидении за столом с опущенной головой и сгорбленной спиной. Мне тоже была свойственна графомания. Не в таких размерах, как Льву Николаевичу, но все же. В один прекрасный день, именно прекрасный, я получила по почте журнал «Новый мир» и прочитала там два рассказа. «Хочу быть честным» и «Расстояние в полкилометра». Автор Владимир Войнович. Меня опалило. Я вдруг поняла. Для меня литература — это примерно то же самое, что идея коммунизма для Сони. Я поняла, зачем я живу и что буду делать в дальнейшем и как к этому идти. Мне захотелось познакомиться с Владимиром Войновичем и заглянуть в его глаза. Познакомилась, заглянула, дала прочитать свой фитиль, две страницы. Читать недолго. Он прочитал и сказал: «Твоя сила в подробностях. Пиши подробно». Я пришла домой, села за кухонный стол, другого не было, положила перед собой пачку бумаги и стала писать подробно. Из двух страниц у меня получилось 42. Я отнесла эти страницы Войновичу. Он прочитал и сказал: «Название надо поменять. Пусть будет «День без вранья».» Дальше этот рассказ напечатали в журнале «Молодая гвардия», и я стала знаменитой. Свои взаимоотношения с Войновичем я уже описывала, не хочу повторяться. Я застала его в период влюбленности в Ирину, жену своего друга. Он всячески ее добивался и при этом не пропускал ни одной юбки. Такой он был маленький и шустрый. Меня он воспитывал как педагог, как человек высокой нравственности, но при этом бросил свою первую жену Валю с двумя детьми. Валя была без образования и не могла свести концы с концами. Войнович в те времена диссидил, ничего не зарабатывал и не мог им помогать. В результате он уехал за границу, обрел славу правозащитника. Это была внешняя сторона его жизни. А внутри жизни умерла жена Валя, умерла дочь Марина и умер сын Паша, прожив половину отпущенного срока. Они умерли не одновременно, а по очереди. Последним умер Паша в возрасте 50 лет. Владимир Войнович был влюблен в Ирину и все бросил в топку любви. И дружбу, и семью, и детей, сделав их подранками. Топка любви в конце концов прогорает и стынет, а подранки остаются и несут свою боль в дальнейшую жизнь. За все приходится платить, как известно, но иногда встает вопрос, стоит ли одно другого? Стоит ли слава правозащитника ранних могил твоих детей? Я думаю, эти мысли посещали Войновича в старости, в период осмысления. Вышел мой рассказ «День без вранья», я получила мешок писем из тюрем и от солдат срочной службы. Все корреспонденты делали мне предложение руки и сердца. Но было поздно, я уже была беременна. Мы с Игорем ждали ребенка. Боже, как мы его ждали! Ультразвука еще не существовало, мы не знали, кто явится, мальчик или девочка. Явилась девочка, свет очей. Это было счастье пополам с нечеловеческой нагрузкой. Я почти не спала ночами, сидела возле кроватки и читала роман Бакланова «Военная литература». Было интересно. Через месяц выяснилось, что у нашей девочки подвывих тазобедренного сустава. Такое часто бывает. Врач, старый высокий еврей, предложил носить распорку. Это такое приспособление, когда ножки стоят на ширине плеч, и тазобедренный сустав встает на место. Наша дочка не могла привыкнуть к распорке, постоянно просыпалась и плакала. Игорь влезал из-под одеяла и всю ночь носил ее на руках. В 6 часов начинало светать, из мрака вырисовывалось крошечное личико. Игорь вглядывался в драгоценные черты дочки и поражался ее беззащитности и зависимости. Вот он разведет руки, ребенок упадет и разобьется. Что это значит? То, что руки должны быть сильные, стальные и надежные. Его сердце становилось горячим и тяжелым от любви. Эта любовь заполняла все его существо, и больше уже ничего туда не помещалось. Я никогда в своей жизни не видела такой привязанности отца к своему ребенку. Любовь оказалась взаимной, двусторонней и пожизненной. Это любовь козырной туз, который побивал любую карту в колоде жизни. Тазобедренный сустав встал на место, распорку не выкинули, а положили на антресоли для памяти. Наша дочка начала ползать, потом ходить, и со временем легкая походка стала составной частью ее красоты. Мой рассказ вышел летом. Мы с Игорем отдыхали на Рижском взморье. Море, копченая рыба, восхитительные молочные продукты. Прибалтика – маленькая заграница. А тут еще вышел номер журнала с моим рассказом и с предисловием Константина Симонова. В Москву я вернулась загорелая и знаменитая. Моя соседка по этажу говорила своему зятю, моему ровеснику, «Сядь и напиши рассказ. Даже эта лошадь Вика написала, а ты же умнее ее в 100 раз». Я была отнюдь не лошадь, а 26-летняя девушка в модном платье. Рассказ заметили все и сразу, и мне было предложено выпустить книгу, вступить в союз писателей, а также написать сценарий к фильму. Карьера прыгнула с места в карьер. Я, правда, не знаю, что такое карьер. В довершение ко всему, меня, как восходящую звезду, пригласили на ленинградское телевидение. И я поехала. В купе оказались 3 писателей. Слаухин, Виктор Боков и еще один с римским именем Гораций. Слаухин читал свои стихи. Я запомнила одну строчку. «Мы волки, и нас по сравнению с собаками мало». Он читал, нажимая на букву «О». От него веяло деревней и народной глубиной. Боков тут же сочинил и подарил мне стихи, довольно талантливые, но при этом Виктор Боков был обычный примитивный мужик, а вот Гораций произвел на меня неизгладимое впечатление. Он был модно одет, таинственно молчалив и абсолютно бездарен. Мы приехали в Ленинград. Нас показывали по телевизору, потом куда-то везли. Я не помню, кто и куда. Это было давно. Запомнила только то, как я выходила из машины. Осень, булыжная мостовая поблескивает от света фонарей. Я на каблуках, в американском белом пальто, знаменитая и неотразимая, как Мэрилин Монро. Все в меня влюблены, соревнуются за первенство, а впереди жизнь-праздник. Ни одного пустого дня. Киностудия «Мосфильм» заключила со мной договор. Ко мне приторочили молодого режиссера, это был выпускник в ГИКа Андрей Ладынин, сын Пырьева и Ладыниной. Иван Пырьев — лидер и вожак. Его сын Андрей? Не богу свечка, ни черту кочерга. И, может быть, и свечка и кочерга, но не для меня. Мы с ним не совпадали, как птица и рыба. Сценарий буксовал ни туда, ни сюда. У меня не было никакого сценарного опыта, только страстное желание пробиться на экран. Кино того времени — это золотой ключик, который открывает все двери. Фильм выходит, неделю шумит по стране, и через неделю ты знаменит и богат. На потиражные можно было купить машину «Волга». Однажды в коридоре Мосфильма меня остановил великий Пырьев. «Зайди», — велел он мне. Я зашла в его кабинет, села напротив мэтра. Он налил себе чай из самовара, стал помешивать ложечкой. Мне не предложил. Невоспитанный человек, хоть и лидер. «Что ты можешь сказать о моем сыне?» — спросил Пырьев. «Очень интересная личность», — сказала я, понимая, что разговариваю с родным отцом, и правда здесь неуместно. «Его жена говорит, когда сдохнет этот старик», — пожаловался Пырьев. «Какая сволочь!» — отреагировал я, хотя не знала внутрисемейных отношений. Знала только, что у Андрея жена Люда, которая училась с ним на одном курсе, была хорошо собой и рассчитывала на блестящее будущее. Андрей практически не учился в ВГИКе. Он приходил в институт только для того, чтобы увидеть свою Людмилу. Когда человек влюблен, он становится талантлив, в нем зажигается божественный огонь. Надежды Людмилы не оправдались, звезда Пырьева закатывалась, Ладынина старела в одиночестве, Андрея называли «тень незабытых предков», и он действительно был похож на тень, худой и вытянутый. Я уже где-то писала об этом, приходится повторяться, но что же делать, так было. Из песни слова не выкинешь. Жена Людмилы рассчитывала на другое развитие событий. Она злилась и даже бросила Андрея. Ее никто не подобрал. Она рано умерла. А все так радужно начиналось. К нашему хромому сценарию Пырьев подключил мощную артиллерию. Эльдар Рязанов, художественный руководитель, и Георгий Данелия, доработчик сценария. Это были знаменитые уже тогда режиссеры-постановщики. Успех Андрею был обеспечен. Мой редактор Нина Скубина привела меня к Данелии на дом, и я предстала перед его очами. Молодая, застенчивая, готовая прыгнуть в огонь, пожертвовать собой за его высочество фильм. Данелли оценил преданность идеи. Мы вцепились в работу и закончили ее за 2 недели. Отнесли на Мосфильм. Я помню, как мы шли по чистым прудам, и мне казалось, что я парю над землей. Невысоко, но все равно парю, не касаясь земли. Что это было? Художественный совет принял сценарий, но Андрей Ладынин от него отказался. Дескать, Данелия исказил замысел. Существует мнение, чем хуже литература, тем лучше кино. Это справедливо. Кино — искусство грубое и зримое, а литература сродни музыке. Сценарий получился примитивнее, чем мой рассказ, но зато это был готовый продукт, годящийся в производство. Андрей интересничал, отказывался от готового продукта. Я думаю, что он не хотел снимать вообще, боялся. А тут увидел, что снимать придется, и сделал ноги. Выпрыгнул из поезда. Свято место пусто не бывает. На сценарии тут же нашелся другой режиссер, Алексей Коренев, друг Эльдара Рязанова. Я почти каждый день бегала на съемку. Становилась свидетелем откровенной халтуры. Актеры перевирали текст, я оцепенела от горя. Здесь же крутилась жена режиссера. Я кидалась к ней за спасением. «Они искажают текст, гонят от себя тяну, скажи Алексею». Жена поворачивала ко мне гневное лицо и выкрикивала. «Алексей с утра не жравши! Он умрет, и мои дети сиротами останутся!» Потом отворачивалась и вопила. «Алексей, съешь апельсинчик!» Моя жизнь была поругана. Мы с Данелией перебирали каждое слово, как жемчужины, искали подходящее, а они, актеры, плевали на нашу святую к музыке любовь. Это было так оскорбительно. Главную роль играла Валя Малявина с глазами, как черные омуты. Накануне она снялась у Тарковского в фильме «Иваново детство». Андрей был в нее влюблен и говорил: «На свете счастья нет, а есть покой и Валя». У Пушкина покой и воля. Вале ничего не надо было играть в нашем фильме, просто быть красивой, коей она и была. Фильм снят, его закрыли. Почему? Потому что учитель жил один день без вранья. Возникал вопрос: один день? А остальные что же врал? И это называется учитель? Чему же он может научить? Фильм прикрыли. В те времена это делали тихо и подло, ничего не говорили, никуда не вызывали. Просто прошелестел слух и тишина, как сквозняк. Я узнала новость от своей редакторши. Даже не от своей, она сидела в одной комнате с Ниной Скубиной. Ее звали Неля. Неля сообщила мне, глядя в зеркальце, рассматривая прыщ на лбу. «Твой фильм закрыли». Я остолбенела. «Как закрыли?» «Так», — ответила Неля. «А почему ничего не сказали?» «Они не говорят». «А почему?» «Им бы за этот фильм жопу надрали, а так не надерут». «Но ведь фильм — это большой труд большого количества людей». «Ну и что? Финансирование государственное, а государство у нас не бедное». Я подошла к телефону и набрала Данелию. Трубку сняла жена, Люба Соколова. «У нас закрыли фильм», — приговорила я и зарыдала. «Теперь плачь и вытирай слезы на кулак», — спокойно сказала Люба. «Я поняла, что это горе только мое. Всем остальным плевать с высокой колокольни. И Данелли в том числе. Это же не его фильм. Это просто форма заработка во время простоя. Мне ничего не оставалось, как плакать и вытирать слезы на кулак. Единственное, кто выиграл, так это Алеша Коренев. После моего фильма ему дали новую постановку, и он снял фильм «Большая перемена», который жив до сих пор. Я пошла работать на телевидение. Моя должность называлась «штатный сценарист». Я даже не помню, что я писала. Какую-то хрень про Джона Рида. Американец, бедный романтик, приехавший в Россию, чтобы умереть от тифа. Однажды я встретила в коридоре Гену Шпаликова. Он спросил: «Что ты здесь делаешь?» «Работаю», — ответила я. «Нечего тебе здесь делать, иди домой». Он был прав, мне совершенно нечего было делать в этих тусклых коридорах среди тусклых людей. Толпы никчемушников ходили туда-сюда, создавали советское телевидение. Как я скучала по Данелиевскому дому, по его солнечной маме, вкусной еде, кошачьему облику Георгия. Данелия — кот. Если кота поднять за передние лапы и подержать, получится фигура Данелия. Зад назад, живот вперед. Но главное в Данелии — не кошачьесть, а талант, который освещал все вокруг, как солнце. Когда долго смотришь на солнце, потом не видишь ничего вокруг себя. Все обесцвечено. Так и я жила. Жила, ничего не видя вокруг себя. А на что смотреть? Меня спасала семья, которая стояла прочно, как скала. Меня спасали мои ненаписанные книги и мой талант, хотя я не скромно об этом говорить. Талант, как грудной ребенок. Орет, требует, его надо обслуживать, забывая о себе. Мой талант держал меня на плаву и говорил: «Ничего не кончилось, все еще будет». Я решила похудеть. Мне подсказали диету: сухое вино и сыр. Все. И так целую неделю. Пить вино и закусывать сыром. Я купила 6 бутылок сухого вина и поставила в холодильник. Игорь заглянул в холодильник, увидел запасы. Обмер. Потом очнулся и позвонил своей маме. «Вика спивается», — мрачно сказал он. «Надо что-то делать». Сонечка незамедлительно явилась в наш дом. Глаза у нее были как у орла, который вылетел на охоту. Не раздеваясь, она прошла в комнату и села напротив меня. Дочка спала. Настя, наша няня, развешивала на балконе белье. «Вика», — торжественно начала Соня, — «я хочу с тобой поговорить». «Говорите», — согласилась я. Я любила Соню. В ней было что-то очень добротное, вызывающее уважение. «Вика», — торжественно повторила Соня, — «когда в доме пьет муж, это плохо». «Но куда ни шло. Но когда пьет жена, дом горит». Она замолчала. «И чего?» — не поняла я. «Учти, мужской алкоголизм лечится, а женский никогда. Это конец. Это дорога в пропасть». «Возможно», — согласилась я. «Если это начало. Если это можно как-то захватить и пресечь, надо успеть, пока не поздно. Ты меня понимаешь? Надо взять себя в руки. Главное — затормозить и взять себя в руки». «А кто пьет?» — не поняла я. «Ты?» «Я?» Мы молча уставились друг на друга. «С чего вы взяли?» «У тебя в холодильнике запас спиртного». Я захохотала. Я все поняла. Игорь настучал. Он увидел 6 бутылок и решил, что женился на алкашке, и призвал маму, как МЧС. Он решил за меня бороться. Он решил меня спасать. А мог бы спасаться сам. «Я не пью и не курю», — спокойно сказала я. «У меня нет вредных привычек, кроме одной». Соня ждала. «Привычка ставить слово после слова». «Привычка к творчеству тоже зависимость, и бороться с ней бесполезно. Это зависимость пожизненная. Это наполняет жизнь и выжирает ее. Это дар и крест. Привычка ставить слово после слова, а рядом талант, как пастух с кнутом, погоняла». Соня в этот день ушла от нас окрыленная. Ее невестка без вредных привычек не пьет и не курит. А со всем остальным можно справиться. Творчество лишает человека маневренности. Он сидит, привязанный к письменному столу, и никуда не рыпается, не подвержен соблазнам. Творчество и есть самый большой соблазн.